Глава 16. А Ставров-то того. Прежде чем ответить, Элиан демонстративно неторопливо докурила сигарету. С минуту смотрела на сизую струйку дыма, потом, выбросив окурок в окно, спросила. «А ты на что готов, чтобы мы не расстались?» Вот здесь пришлось задуматься мне, но я не тянул слишком с ответом. «Элиан, я очень дорожу тобой. Настолько, что сделаю все, что ты попросишь. Только не проси становиться похожим на эльфийских мужчин. Не проси отказываться от встреч во дворце. Ты сама знаешь с кем». Здесь я чуть схитрил последними словами, как бы охватывая сразу и Латею, и княгиню. «Мне это просто нужно, как любому гаянскому мужчине, который в душе охотник. Я не готов к таким жертвам, по крайней мере, пока». «Я попытаюсь с этим смириться, но от тебя зависит, смогу ли я это принять». «Одно очень важное условие». Она подошла ко мне вплотную и поводила кончиком пальца по той части моей груди, где часто колотилось сердце. «Для тебя я должна быть самой важной женщиной. Понимаешь, самой. Я должна занимать большую часть твоего сердца. Если я буду уверена, что это так, то я смогу тебе во многом уступить». «Элиан, ты и так стала для меня самой важной женщиной. Есть еще Агата, но...» — попытался объяснить я. «Агата не в счет. Она твоя подруга. И я принимаю это без обсуждения». Она повернулась к двери, за которой послышались шаги и голоса. Дверь распахнулась. На пороге появилась Агата в сопровождении двух еще не протрезвевших купцов. «Ах!» — рассмеялся я. «Да вы стали неразлучны. Господин Коробов, вы бы поосторожнее с Агатой. Марсим уже в ее сетях, но вы...» «Я тоже вполне там», — заверил Игнат, не скрывая удовольствия. «Опутала, теперь не спастись». «Серж, нам нужно завтракать и выметаться отсюда», — сообщила Кеширика, облокотившись о притолоку. «Добрейший господин Коробов готов предоставить в аренду хороший дом. Плата символическая. Мой поцелуй и 100 рублей в месяц. Знаешь, дом где?» «Почти рядом с гостиным двором», — не без гордости сообщил Коробов. «Лично себе покупал, когда еще торговал через гостиной. Теперь дом пустует, 2 этажа, все как положено. И оплата, верно, — говорит Агатушка, — ее поцелуй и 100 рублей. Можно и наоборот. 100 поцелуев и 1 рубль». Продолжал веселиться он, отчего не только его нос, но и все лицо стало красным. Это было прекрасной утренней вестью. Дом возле гостиного двора — отличное место. Рядом рынок, лавка Ставрова и недалеко до нашей любимой трапезной. Как мы могли такое не принять? Я переглянулся с Элиан, она пожала плечами, давая понять, что полагается на меня. «Тогда, безусловно, скорее на завтрак. Мы спустимся 5 минут, — сказал я. И в момент, когда Уветич уже двинулся по коридору, а Коробов отвернулся, поманил Агату пальцем. Коша — очень догадливая сучка. Она сразу смекнула и отправила Игната следом за Уветичем. «Дорогой, я сейчас. Мне нужно на минутку к Элиан. Практически женский разговор», — прошипела она. И когда Коробов направился к лестнице, тихонько прикрыла дверь. «Что за секреты, Серж?» «А то, что я не решаюсь до сих пор сказать при Элиан. Мне для этого нужны и твои ушки, и глазки тоже. Ну-ка, идите сюда, девочки». Из кармана кафтана, висевшего на спинке стула, я достал Samsung. Открыл галерею и торжественно продемонстрировал снимки фриза в спальне княгини. «Ты хочешь сказать, что это...» Эльфийка даже приблизила лицо к экрану, вглядываясь в изображение. «Да-да, ты все правильно понимаешь», — подтвердил я. «Это снимки древнеаштумских плиток в княжеской спальне». Агата взвизгнула от восторга и на радостях поцарапала мне плечо. «Но, Серж, почему ты вчера не сказал?» — вспыхнула Элиан. «Это же очень здорово. Если бы я знала, что ты смог такое сделать, я бы, наверное, не злилась на тебя так сильно. Вчера вы были не слишком трезвые, а я не хотел говорить при купцах. Что Уветич, что Коробов — наши друзья, но дело слишком деликатное, чтобы в него всех посвящать. И хотелось порадовать вас двоих сразу», — пояснил я, пролистав на мобильнике еще несколько кадров. «Я тебя люблю», — Элиан обняла меня и принялась целовать в лицо. «Ведь если так разобраться, ты даже не совсем мерзавец». «Я совсем не мерзавец, детка. Ну как было здесь не рассмеяться этой эльфийской простоте?» Я повернулся к Коше, она тоже льнула ко мне. И продолжил, чувствуя себя абсолютным героем. «Теперь нам остается добыть первую часть кодов. Элиан, ты угрожала с этим помочь. Выйдет у тебя или придется нажимать на Ставрова?» «Я этим занялась 2 дня назад. Вчера мы с Агатой были в миссии по этому вопросу. Потом ходили к Оролу Гелуону. Он важный библиограф». Элиан отошла к креслу, где лежала ее джинсовая куртка и сумочка. «Кстати, ты обещал оживить мой смартфон». Она достала из кармана мобильник, поднося его ко мне. «Ну и ходила», — поторопил я ее с ответом. «Он указал нам на Ставрова, хотя об этом я догадывалась и без помощи Орола», — сообщила эльфийка, с любопытством наблюдая за моими манипуляциями с мобильником. Когда экран вспыхнул, сигнализируя о начале зарядки, Элиан просияла. «Все уже есть у Ставрова», — подтвердила Коша. «Все это время старый хитрец водил нас за нос. Первая часть кодов была у него изначально». «Тогда думать нечего. Сейчас завтракаем и прямиком к седому черту», — решил я, протягивая Элиан ее Xiaomi, подсоединенный к пауэрбанку. «Вот так это держи. Смотри, провод не выдерни». Мы позавтракали в общем зале хрустального филина. Я с удовольствием съел кусочек пряной свиной рульки с острым соусом и горячим хлебом. Элиан — сырную лепешку с салатом. А нашим друзьям-купцам еда как-то не лезла. Попросив у подавальщицы чайник кипятка, я познакомил их с кофе. В моем рюкзаке еще валялся с 10 пакетиков. Кофе вряд ли помогает с похмелья, но до сих пор неведомый им вкус и какая-никакая бодрость от души понравились и Коробову, и Уветичу. «Какая прекрасная вещь», — восторгался Марсим. «Господин Орлов, если бы вы могли поставлять мне такое хотя бы в небольшом количестве, мы бы очень хорошо заработали». У меня сразу возникла перед глазами картина. Элиан и Агата, обложенные упаковками с кофе, обмотанные скотчем, и Уветич, щедрой рукой тянущий мне горсть золотых монет. «Ну, поглядим, может, решим этот вопрос позже», — ответил я. «Сейчас, видите ли, очень много других важных вопросов». Подумав о возможностях перемещения между мирами, я вспомнил о заданиях в меню. А ведь имелось там такое — обсудить с Элиан свои интимные отношения с Латеей. «Вроде обсудили. Выполнено, нет?» Я прикрыл правый глаз и вызвал меню. И перешел в личное инфо. «Уровень здоровья — 128. Физическая сила — 121. Сила магии — 65. Ловкость и реакция — 151. Выносливость — 108. Ментальный уровень — 163. Магическая энергия — 145. Обаяние и шарм — 136. Боевые техники — 5. Магические техники — 11. Нераспределенный актив — 187. Вернуться». И дала мне система со всей щедрости примерно 70 единиц. Хреновый, честно говоря, квест. Не люблю трепать нервы по сердечно-половым вопросам. Хреновый, но неизбежный. И эту трудность я преодолел. Вроде смог сдвинуть Элиан с обычной для женщин упрямой позиции непринятия мужских шалостей на стороне. Они же, сучки, не понимают, что нормальному мужику это просто надо. Открыв глаз, я посмотрел на эльфийку. Как же хороша эта остроухая красавица. И как она изменчива. То нежная и податливая, угодливая, как рабыня. То строгая, возвышенная и неприступная, как богиня. Член мой тут же напрягся. Я взял ее ладонь и положил ее на свое причинное место. Губы светлейшей госпожи тут же довольно округлились. «Детка, ты без всяких сомнений лучше всех», — прошептал я ей, ущипнув губами мочку ее острого ушка. В ответ она сжала ладонь, доводя мои ощущения до сладкой боли. Покончив завтраком, вчетвером мы направились в сторону гостиного двора, чтобы всерьез прижать к стенке Ставрова и осмотреть дом Коробова, куда мы намеревались сегодня же вселиться. Уветич с нами не пошел, сославшись на неотложные дела в порту. поскольку Агашимая шла впереди, болтая с Игнатом, у меня появилась возможность переговорить с Элиан о предстоящем визите на Гаю. Хотя в меню появилась возможность переместить двоих, и я очень хотел порадовать Кошу прогулкой по неведомому ей миру, но в этот раз я решил ее не брать. Ведь появимся мы вовсе не в моей квартире, а перед отелем «Москвич», потом еще добираться до Волгоградского проспекта. Разумеется, москвичи охренеют от такого явления. Новостные каналы взорвутся сообщениями типа «Говорящая пантера разгуливает по Москве», «Женщина-кошка наводит ужас в метро», «Ахтунг, пришельцы», ну и прочее. На бредовые выдумки наши журналисты гораздо. А Кеширику никак не замаскируешь подручными средствами. Нужен реальный хиджаб, или как там эти прикиды называются. «Мы сейчас переговорим со Ставровым и переместимся в мой мир», — сказал я Элиан, немного замедлив шаг. «Или сначала посмотрим дом Коробова. Любопытно там». «Да, мастер Серж», — с готовностью согласилась эльфийка. «Ты же знаешь, я могу быть очень покладистой, когда речь о вещах мне приятных. А на Гае мы также будем озабочены переездом. Я решил снять новую квартиру. В старой становится небезопасно после наших приключений в Атланте», — продолжил я, пока не говоря о предстоящем столкновении с бандой Лисовского. Я не сомневался, что стычка вовсе не смутит Элиан, но хотел позже уделить этому особое внимание, чтобы эльфийка была сразу готова преподнести неприятный сюрприз сынам Велеса. «Ах, я понимаю, ты решил использовать меня для переноса своих вещей из одного дома в другой», — она рассмеялась. «Конечно, господин Орлов, для этой цели больше всего подходит твоя любовница. Ведь в прошлый раз она успешно перенесла из твоего дома в миссию много полезных вещей. В этот раз ты снова обмотаешь меня этой жуткой скрипящей лентой. Элиан, в переносе вещей я справлюсь вполне сам, у меня всего одна сумка». Я вспомнил, как беспощадно швыряла мою сумку при пролете существа ветра. Только бы ноутбук остался цел. «Твоя помощь», — продолжил я, — «потребуется в другом. В том, чтобы разделить со мной новую постель в новой квартире и посмотреть один очень занятный фильм. Здесь я, разумеется, подумал о порно-ролике в стиле БДСМ. И еще. Но...» — Элиан искоса глянула на меня. «Смелее. Очень интригуешь». «Потребуется преподать урок все тем же мерзавцам, которые напали на меня в Атланте. Только в этот раз их будет больше». Я рассказал ей все. Почти все, не упомянув лишь, что со мной при инциденте возле отеля «Москвич» была княгиня. «Ты меня в самом деле заинтересовал. Когда я училась магии, мне не нравились подобные схватки», — призналась Элиан. «Все это казалось жестоким, даже в формате обучения. Это одна из причин, почему я предпочла работать с магическими документами и артефактами, а не подалась в боевые маги. Хотя мой наставник говорил, что во мне огромный потенциал. А с тобой мне это начинает нравиться». «Со мной тебе хочется крови и запаха горелого мяса», — рассмеялся я. «Не переворачивай. Я не стала жестокой, но мне начинает нравиться вкус опасности. И если есть необходимость, то я готова сделать очень больно», — ответила эльфийка, замечая, что на нее часто обращают внимание прохожие, особенно важные с виду мужчины. Мы уже вышли на площадь перед гостиным двором, и здесь вертелось много купцов, небедных господ и всяких франтов. Несомненно, их взгляды привлекала и сама роскошная эльфийка, и ее невиданная прежде одежда — джинсовый костюм. В книжную лавку Агата с Коробовым зашли на минутку раньше нас. Когда я открыл дверь, то сначала увидел взволнованные глаза Кеширики, а потом уже разбросанные на полу книги. «Случилось что-то», — прошипела Коша, озвучивая и без того очевидное. Я вытащил кинжал, здесь он был уместнее ПМа, и тихо двинулся к приоткрытой двери в коридор. Агашимая чуть оттеснила меня, входя туда первой. Я взял в левую руку фонарик, включил его, разгоняя полумрак, который всегда окутывал коридоры и комнаты жилища Ильи Васильевича. Первое, что бросилось в глаза, — это выбоины и глубокие царапины на деревянном простенке. Такие следы обычно оставляют осколки льда. Ясно, кто-то шмалял боевой магией. и этих следов прежде точно не было. Мы заглянули в кабинет Ставрова, в комнату, где мы обычно собирались на чаепитие. Самого старика там не нашли. На полу валялись перевернутые стулья, книги и свитки, разбитая чайная чашка и масляный светильник с вытекшим на пол маслом. Пожар не начался чудом. «Там кто-то есть», — насторожилась Агата, кивнув в коридор. «Господин Коробов, очень попрошу, побудьте здесь с Элиан. Мы с Агатой проверим другие комнаты», — сказал я, и, чувствуя несогласие купца, добавил. «Нет смысла толкаться вчетвером по узким проходам, только мешаем друг другу. Мы быстро все посмотрим». Выйдя в коридор, Кешрика прислушалась, изредка подергивая ушками. Я молчал и старался не шевелиться, освещая коридор фонариком. «Старик там», — наконец сказала Агата, кивнув на дальнюю дверь в конце коридора. «Кажется, там только его служанка. Больше здесь никого нет. Можно расслабиться». На всякий случай кинжал я не убирал. Не успели мы сделать и двух шагов, как Агата снова замерла и сообщила: «Сюда кто-то идет». Она повернулась к противоположному концу коридора. Я тоже услышал шаги и направил луч фонарика в ту сторону. Дверь распахнулась. Быстрой походкой в коридор вошел мужчина лет 40 с тяжелой сумкой и поспевавшая за ним девчонка. «Он где?» — спросил мужчина, сурово глядя на меня. «Вы кто будете?» Девочка все-таки смогла его опередить на шаг. «Мы друзья Ильи Васильевича». Я догадался, что девчонка — родственница служанки Ставрова, уж больно похожа лицом. «Скорее тогда, скорее!» Девочка юркнула мимо меня и побежала в дальний конец коридора. Когда мы вошли за ней, я увидел Илью Васильевича, лежавшего на диване, бледного, со всклокоченными седыми волосами и гримасой боли на лице. Служанка, еще бледнее, заламывая руки, стояла у окна. «Ох, Серж!» Ставров оживился и попытался приподняться на локте. «Вы лежите, не надо шевелиться», — предостерег я старика. Низ камзола Ильи Васильевича пропитался кровью. Кровавые следы в жутком обилии темнели на полу и почему-то на скатерти на столе. Я отступил в сторону, давая больше места мужчине, которого привела девчонка. Несомненно, он был лекарем. «Серж, это все пустое. Мне конец. Я же все понимаю. Не глупенький с годами». Ставров поморщился, пытаясь поднять голову так, чтобы видеть меня лучше. «Илья Васильевич, просто скажите, кто вас так? Мы уйдем, чтобы не мешаться», — сказал я. «Из-под земли их достанем», — прошипела Агата. «Неведомо кто. Те, которые охотились за первой частью знаков», — хрипло произнес он. «Всему конец, Серж. Знаки у них. Взломали мой запасник, все забрали. Свиток со знаками, много других важных манускриптов. Позвольте». Лекарь, разложив на табуретке какие-то инструменты, наклонился над Ставровым. «Мы выйдем, Илья Васильевич, не будем мешать». Я повернулся к двери. «Главное — ваше здоровье, потом расскажете». «Марфуша сейчас расскажет», — отозвался старик. «Сходи, Марфуш, все скажи им». Мы вернулись в кабинет Ставрова, где дожидались Коробов и Элиан. Служанка старика появилась через несколько минут, видимо, получив от него еще какие-то указания. Пошмыгав носом, она опустилась на табурет и проговорила. «Не ночевала я здесь на всю беду. Черт меня попутал пойти домой. Стирку нужно было принести. А утром прихожу, а здесь такое. Видела, когда они выходили отсюда, тянули ящик с ценностями Ильи Васильевича. Все золото забрали и дорогие вещи. Особо он скорбел за свитки. Проклятые люди, пусть боги убьют их всех». Она застонала, сокрушенно качая головой. «Так вы можете сказать, кто они? Кто эти проклятые люди? Сколько их было? Как выглядят?» Я понял, что из этой госпожи Марфуши полезные сведения вытянуть будет очень трудно. «Да если бы мы знали, кто...» — она всплеснула руками. «Просто какие-то негодяи. Пришли рано утром, когда наш господин спал. Ворвались и начали все крушить. Пытали его, мучили, требовали ключи. Он не дал, они все-таки сломали замок. Трое их было. Один постарше, лет 35, темненький. Два помоложе, оба светловолосых. Морды наглые, не успела я толком разглядеть. И не старалась, потому как мыслей таких скверных не имелось. Прошли мимо, ну и прошли. Ну, несут ящик, мало ли. Раз несут, значит, Илья Васильевич разрешил взять. И я, и Агата поспрашивали ее еще минут 5, только ничего полезного не выведали. На мои вопросы, не заметила ли она в напавших что-то необычного, каких-то примет, служанка лишь пожимала плечами и охала. И уже когда она встала, чтобы уйти, вдруг остановилась и, показывая пальцем на Элиан, сказала: «На одном штаны были точно такие». Вот и писец. Вот и понятно, не без банды Лисовского здесь. Или, по крайней мере, замешан кто-то из наших с Гаей. Пазлы кривенько, но складывались. Лисовский или входит в братство сынов Велеса, или очень плотно с ними пересекается, это факт. Сыны Велеса охотились за картой гробницы Арха Наргула. Это вообще изначальный факт. Раз им нужна карта, то им нужны коды. Вот и пришли они к Ставрову. Видимо, теперь будут пытаться как-то заслать своего человека во дворец и в миссию Око Нейрлес. Наверное, еще не знают, что карту забрал Алиэлн Ваулон Тирал. А может, они в сговоре с тем важным эльфом? Может, Алиэлн использует банду Лисовского или сынов Велеса? Последняя мысль мне показалась совсем скверной. «Тетя, тетенька, Марфа!» — раздался в коридоре напуганный голосок девчонки. Марфа бегом бросилась на зов. А через несколько минут мы узнали, что Ставров умер.